Ask Jeeves, подобно большинству интернет-компаний того времени, вышла на фондовую биржу в 1999 году с очень перспективной идеей, однако без плана относительно того, как она собирается зарабатывать деньги. Компания тратила миллионы долларов, вырученные от продажи акций, на рекламу и продвижение своей торговой марки. Она пыталась обеспечить рост известности бренда и посещаемости веб-сайта, но при этом не вкладывала средства в технологии, наличие которых позволило бы ей выполнить взятые на себя обязательства. В декабре 2000 года Ask Jeeves, как, впрочем, и многие другие интернет-компании, появившиеся на свет в период бума, вступила в черную полосу. Она была интернет-пузырем на момент расцвета и все тем же интернет-пузырем в период упадка, говорит Берковиц. Но он твердо верил в силу бренда и знал, что у Ask Jeeves, в отличие от других поисковых систем и веб-сайтов, есть свой символ – дворецкий Jeeves. Именно поэтому даже после краха рынка интернет-технологий у компании был хороший имидж, и, как это ни удивительно, свои сторонники – пользователи сервиса, качество которого оставляло желать лучшего. Рекрутинговая фирма, которая устроила Берковиц в Ask Jeeves, представила его как кандидата, имеющего определенные представления об интернете, работе с информацией и управлении открытым акционерным обществом. Но при этом он почти ничего не знал о поиске данных, поэтому в первые месяцы работы он часто консультировался у своих сотрудников. Берковиц пришел к пониманию того, что поисковые системы — это продукт, бренд которого может обладать индивидуальностью. Джим Лэнзоун, один из новых топ-менеджеров компании, выяснил, что Ask Jeeves изначально задумывалась как система для ответов на вопросы пользователей, что предполагало большой объем ручного труда. В отличие от нее, Google располагала автоматизированной системой, основу которой составляла программа PageRank. Лэнзоун задался целью выявить отличительную особенность, опираясь на которую Ask Jeeves могла бы внедрить модель, подобную той, которую имела Google. Топ-менеджеры пришли к выводу, что Ask Jeeves нуждается в технологии, которая могла бы качественно обрабатывать запросы и помочь компании сохранить своих пользователей, а в перспективе, если, конечно, она выживет, способствовала бы ее росту. Они занялись поиском возможных объектов приобретения. «Нам нужен был поисковый механизм», — говорит Лэнзоун. «Только поисковая система может обрабатывать миллиарды запросов». Осенью 2001 года Ask Jeeves положила глаз на скромную компанию под названием Teoma. Ее штат насчитывал всего 7 человек. Эта фирма, основанная профессорами кафедрами компьютерных технологий Университета Руджерс и изначально финансируемая Пентагоном, располагала технологии поиска третьего поколения. По крайней мере, по мнению Берковица и Лэнзоуна. Технологии первого поколения они считали поисковую систему Alta Vista, второго — Google, а третьего — Teoma, которую в Ask Jeeves окрестили ExpertRank. Структура Teoma включала ряд математических формул и вычислений, благодаря которым она превосходила PageRank во главу угла, ставившую популярность сайта. Стоит отметить, что данная система была рассмотрена в научной статье докторантов Стэнфорда Брина и Пейджа как один из методов ранжирования веб-сайтов. Своему методу они дали название «глобальная популярность», а этому «локальная популярность», поскольку он предполагал более скрупулезное изучение всемирной сети и выявление авторитетных источников, вспоминает Лэнзоун. Брин и Пейдж пришли к выводу, что поиск по методу «локальная популярность» чрезвычайно сложен. Он требует очень больших вычислительных мощностей, в противном случае скорость поиска будет низкой. Профессор кафедры компьютерных технологий Университета Руджерс, 50-летний грек Апостолос Герасулис, известный своим блестящим интеллектом и привычкой неделями носить одну и ту же футболку, нашел решение, позволяющее выполнять операции по методу «локальная популярность» за доли секунды. Однако убедить совет директоров Ask Jeeves выложить миллионы долларов за технологию с восточного побережья Берковицу было очень сложно. На заседаниях совета директоров летом 2001 года Берковиц неустанно доказывал, что для Ask Jeeves лучше приобрести технологию поиска информации либо разработать свою собственную, нежели контролировать получение рекламных объявлений. «Технология Google превосходит себе подобное», — говорил он. «Именно первоклассная технология является ключом к успеху. Собственная технология, утверждал Берковиц, позволит AskGeeves сохранить круг своих приверженцев. У некоторых членов совета директоров была иная точка зрения. Они считали, что лучше приобрести лицензию на поисковую систему у другой компании. Однако Берковиц все же настоял на своем. Когда один из его оппонентов поинтересовался, кто же возьмет на себя ответственность, если технология Теома не принесет желаемого результата, Стив поднял руку.